Начинаем. Раз. Расслабляем. Два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабляем. А колени не вытягивать надо было, нет? Никуда не вытягивать просто. Всегда притягивать руку. Хорошо, от варикозного расширения и плоскостопия. Значит, сначала стопы как будто бы делаем дугой, напрягаем, рассказываю, не делайте. Дальше голень напрягаем мышцы, поднимаем напряжение выше бедра, низ живота, ягодички, подтягиваем до пояса и держим на счет 8, потом расслабляем. Насос называется упражнение. Так, стопы напрягли, голень, бедра, низ живота, ягодички, держим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Расслабили. Хорошо, молодцы. Положили руку на живот, потянули живот, бросили. 2, потянули, бросили. 3, потянули, 4, потянули, бросили. 5, подтянули, бросили. 6, подтянули, бросили. 7, подтянули, бросили. 9, подтянули, бросили. 10, подтянули и походим с подтянутыми. Куда вы постреляете? Подтянули и походите с подтянутыми. Почему плечи такие стали? Плечи, что ли, подтянули? Сколько плечи опустили, а живот подтянули. Походите. Хорошо, молодцы, взялись, да. За канат полезли только 1, 2 выше, 3 выше, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. И расслабились. Хорошо. Руки положили сюда. И садимся на счет 10 вниз. Да? На коленочки сгинаем. 1, прямо, 2, 3, ниже, 4, 5, 6, ниже, 7, 8, 9, 10. Встаем на 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Хорошо, молодцы. Нагинаемся и достаем до пола. 10 раз. Ладошками начали. 1, ниже, 2, 3, 4, ниже, 5, ниже, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Это 1% из силовой разминки, которая будет на втором стиле. Так, поехали. Тело, как ощущаете? Ощущаете. Сегодня будем медленно выполнять разминку для того, чтобы прочувствовать все. И, как вчера я сказала, качество, и когда комиссия на коуч всегда говорит, что 90% это то, что вы себе думаете в этот момент, да, те качества, которые впитываете, и только 10% это техника. Вот если вы читали книжку Алёши Марченко, да, то он, вот я не могу эту книгу читать, потому что это один из таких лучших учеников Нарбекова был, он ушел из жизни. Да? Это вот тоже где-то, ну, сгорел, можно сказать, на работе, потому что умер в Лондоне во время курса, который Нарбеков не разрешил ему вести. Он предчувствовал, что будет неладно. Да? Вот. Алёшка пишет все время Марченко, а книга называется вот так, руку подняли, эту, поймали свою болезнь все. Сказали, ах, хрен с ней. Понятно, и все, больше нет этого. Ну-ка, кому не хватило, еще раз возьмите и осознанно скажите, ах, хрен с ней. понятие охренство. А, да? И когда читаешь эту книгу, то слышишь вот в каждой строчке о том, как он пытался добиться, достучаться до нас. Живите, пока вы живы. Каждую секунду наслаждайтесь, что вы двигаетесь, что каждая клеточка живая. Хватит копаться, копошиться, искать. Там, где этого нет, есть жизнь и живите. И он пишет, не 90, а 99, доведите 90%. Это ваше состояние, это ваш настрой. И 1% это техника. А хрен с ней, с этой техникой. Правильно сделал, неправильно. Главное, как ты. Ты жив, твое тело двигается. Ты живешь, ты проживаешь. И один раз сделали, но так, что аж мурашки по телу пробежали. Поэтому не от того, что вы часами делаете это упражнение. Вы один раз сделали, но получили 99%. Вот научитесь сегодня медленно, но через ощущение, чтобы каждый проход у вас вызывал вот эти дрожь, мурашки, чтобы тело откликнулось на работу. Понятно? Поэтому я и разогреваю вас сегодня побольше, чтобы вы поярче ощутили. А как вы думаете, то, что он скорее говорит? Ну, у меня. Секунды. Сейчас скажет, что поджег себе. Скажет, вот, ну, такой преподаватель, который взял поджег. Не конкретно. А в переносном смысле. Массаж уже сделали, да, сегодня? Сразу ручки. И набираем столько здоровья, столько радости, столько силы, столько энергии в жизни. И раздаем щедрость, вот это качество. С собой ничего не возьмешь. Правда? Ничего. Александр Македонский, это Македонский, да? Вот так велел руку выставить, когда его хоронили, что он ничего не взял с собой. Как пришел, как пришел. Волна пошла, перебирает. И улыбается. В другую сторону. Сколько людей уже это ничего не могут делать? А мы живые. Учись жить весело, счастливо. Наполняйте этот суставчик большому пальчику. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Объединяем. В другую сторону. С удовольствием. Медленно сначала и раскрыть. И в другую. Одно. В другую. Некоторые языком помогают. Перед зеркалом поделайте. Собой. качество работы, отец, каждый свое. Двумя. И в другую. Молодцы. Плечи пошли друг на друга. Два. Еще дальше. Три. Четыре. Спинка прямая. Пять. Только плечи. Шесть. Семь. Восемь. И открылись. Всей душой. Раз. Два. Три. Молодцы. Четыре. И еще плечи свели. Молодцы. Вперед. И назад. С удовольствием. И ускорим. Вверх. Вниз. Вперед. Назад. И одним плечом. Вот так сбросили сегодня тяжесть. Как кокетки. И кокеты. Другое плечо вперед. Красиво делать сегодня. И обратно. Молодцы, двумя. С удовольствием. И другую. Молодцы. Переходим с вами. Приподнять. Вниз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь на себя. Улыбайся. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вовнутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Проживаем с удовольствием, вкладывая улыбку, радость. Лучшее качество. Три, четыре, пять. Улыбаемся. Шесть, семь, восемь, девять. На себя. Раз, два, три, четыре. Коленка прямая. Пять, шесть, семь, восемь. Вовнутрь. Три, четыре. Улыбки. Пять, шесть, семь, восемь. Другую. Два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Коленочка. Знаете, я привыкла работать так, чтобы после меня, не дай бог, кто-то сказал, что система не работает. Я привыкла работать так, чтобы после меня в городах работает сарафанное радио. Все идут, их окружение видит, как изменился человек, и потом на курсы Нарбекова идут больше и больше людей. А знаете почему? Потому что если я о чем-то говорю, то я прошу и довожу до сведения и добиваюсь для этого. Для своих отдаленных я могу тысячу раз одно и то же говорить. Если не понимаете, я пытаюсь достучаться. Нарбеков говорит, три варианта есть выполнения упражнений. Одно. Так, как с первого дня объяснили. Осанка и улыбка. И светлые мысли. Тогда человек получает что? Результат. Можно ничего не получить от этого упражнения. Когда вы делаете чисто механически, с пустым взглядом. бедуин. А что в это время мысли какие? Интересно, мы сейчас что там есть? Как я завтра пойду? Чего мне здесь завтра? На работу, да? Как я сейчас буду? Да черти о чем только свет и любовь, Господи! Мысли о чем думаете? Что в это время войдет в ваш сустав? Да ничего! Мало того, некоторые стоят еще, агрессивно идет корона. Да черт возьми, когда же уже все закончится? Понимаете? Тогда при этом что? Вы разрушаете себя изнутри. Вы вот так привыкли здесь держать, да? Я через слово говорю, улыбка без реакции. Улыбка, посмотри на меня, достала! Отвали ты со своей улыбкой! Без улыбки мы это делать не будем. Я не хочу, чтобы вы вредили себе сейчас и потом, чтобы вы сказали, не работает система. Если вы не смогли научить свое тело управлять им улыбкой, а вы знаете, что чтобы улыбаться, надо 8 мышц заставить работать, а чтобы вот такие... Свет, любовь, личики корчить, да? Надо 62 мышцы заставить работать. Так вы же 62 лучше я буду заставлять, чем 8. Когда мы заставляем, берем под контроль и делаем улыбку, в мозгах происходит... Вы прочитали книгу или нет? Рождаются те гормоны, эндорфины, которые дают здоровье каждой клеточке. Не зря я говорю каждый раз. Клетка наша живая, маленькая, и клеточка, она получает космическую информацию обо всем. Все, все ответы на все вопросы у нас есть. Мы, улыбаясь, посылаем туда здоровье, сразу весь отгрузок. Как так быстро работает система навыков? Что такое? Как это может быть? Это вы можете сделать сами. Если вы продолжаете не понимать, о чем речь, сядьте и ничего не делайте. Сидите вот так. Больше будет пользы. Больше. Когда работает группа, даже самая маленькая, создается свечение из космоса, виден этот свет. За счет чего? За счет того, что мысли объединяются все вместе. Одна такая мысль перекрывает все наши с вами стороны. Вот почему я говорю, сядьте, не мешайте другим людям. Этот купол дает, оттуда из космоса идет такая мощнейшая энергия. Вот за счет чего идут такие исцеления. Чем больше группа, тем лучше результаты. 300 человек, казалось бы, как достучишься до каждого, результаты великолепные. А вот когда мало из себя меня корежат, пусть еще раз мне скажут про улыбку. Я могу говорить, но вы знаете, сегодня 6-й день. Я не хочу, чтобы последние 3 дня, когда особенно мощно идет вот этот столб света и отсюда, изнутри, и вам в помощь, чтобы никто не перекрывал, чтобы вы осознанно делали дома потом упражнения, или совсем не делали, да, проходишь, проходи, или выполняли так, как я прошу. Еще раз рассказываю вам, вы читали, а я вам еще раз рассказываю про, о чем? Видите, как я начала с озвучки сегодня, прямо пошло хорошо. У меня не всегда, правда, получается хорошо. Сын прям пошел. Случай в горах, помните? Да. Хорошо, еще раз. Для особо одаренных. Вы отжиматься будете, встанете. У нас на объекте 40 раз отжимался. Там уже проводку все улыбаются вообще. Если есть силы, да? 40 раз отжимался. Чтобы стать преподавателем, вот у нас конференция проходит до 5, а с 5 до 7. Каждый бежит на время 7,5 километров, преподаватель, да, прибегает, подходит к, ну, специалисту. специально человек, который отмечает тебя, 40 раз отжимается, к следующему идет 40 раз приседает, к следующему качает пресс 40 раз, да, к следующему идет 40 раз приседает и еще прыжки в длину. Вот такая нагрузочка, выдержишь, будь преподавателем. Нет, до свидания. Проходишь, проходи. А вы тут улыбку уже, про улыбку мы молчим. Потому что это не только мы вот так стоим, и качаемся, и так стоим, во всех позах. И нам это нравится. Поэтому мы это... Значит, ну я рассказываю версию, которую... Сколько я работаю, столько я разных версий слышала от самого Мирзака Римстановича, если честно. Он каждый раз ты что-то по-новому как-то рассказывает, и я даже не знаю, где как правильно говорить, может быть, в его представлении. А на самом деле он большой ребенок. Ну такой же ребенок, как и мы все. Да, и он так же, как и вы скажете, и как и я говорю, он всегда говорит, дорогие мои, каждый из вас в тысячу раз лучше меня. Тысячу раз. Лучше меня все знаете. Только в своем деле я чуть-чуть наоборот. Поел-ка тебе, чем от меня пахнет? Собакой. Я, говорит, собаку на этом съел. Поэтому я об этом тоже вам говорю. Я за эти 10 лет тоже собаку съела. Я не могу вас отпустить после 10-дневного курса, если до вас не дошло то, к чему я вас призываю. Потому что она... Система на этом построена, иначе она не работает. Вы будете биться, заниматься, будете агрессивно себя настраивать, чем делать, чем не делать, чем не делать. А если вы будете агрессию, что вы в себе будете развивать? Только агрессию. Результат не будет. Я вам объяснила, 99% состояния. Ну не стояние, а стояние. Если вы будете другую часть, не стояние, у вас не будет. Ноль. Говорю про улыбку, нет. Меня посмотрят так, я мягко продолжу. Я не знаю, вы, друзья. Видите, я слышала. Итак, Мирзак Алим Снакович в то время работал главврачом в Ташкенте. И к нему в один, ну, всегда он в основном говорит, я подписывал все. Бумажки там, при выписке. Работал в 4-м управлении. Управление, где этих наших, как это сказать, нет, ну те, кто был в правительстве, в основном вы в 4-м управлении наблюдали. Те, кто пенсионеры вышли на пенсию и в санаторий отправляли, но чаще всего это были уже неизлечимо больные люди, это Паркинсона. Паркинсон – это болезнь властолюбивых людей, да? Это по этому делу, в общем. И он говорит, я только подписывал бумаги, этот. До свидания, сказали. И вдруг прибегает говорит, ко мне один врач, говорит, Мирзак Алим Снакович, такого-то, помните? Он говорит, что, ушел тоже? Да какой ушел? Пришел, вот смотрите на него, как огурец. Да не может быть, какой огурец, когда он уже... Нет, говорит, посмотрите, он совершенно здоров. Мирзак Алим Снакович вышел, тут стоит в кругу таких же старичков, трясутся, а он такой, как крепкий, как огурец, желтый такой, цветочек здесь, да, пупырышками весь. Нет, говорит, руку активно пожал, глаза, говорит, живые. Он говорит, как вы, я выздоровел, а где вы были? А, я был в храме огнепоклонников, я ему сейчас рассказываю. Все. А чем лечили? Да ничем не лечили, просто та-та-та-та-та. И дал адрес. Мирзак Алим Снакович брал адрес и забыл вообще за текучкой. Проходит где-то 40 дней, вот так приблизительно. Целая группа вот так полосатых купальников, которая стояла с этим дедулей. Все стоят, тоже он выходит, что такое, где тоже были у огнепоклонников, все выставили. Арбеков говорит, еду, может быть, они какой-то секрет знают, может быть, что-то еще. Все. Собрался, ну, вы читали, что он не один отправился, а с ним отправился там, чтобы поснимать там все это заснять, чтобы сенсацию сделать. И вот набрали там места там для них, он организовал, чтобы все было по высшему, как это самое. И вот их привели в храм. Нарбеков говорит, я думал, храм не поклонник. А утром, говорит, встал, боже, какие хибары стоят, такие плоские крыши, сарай, натуральный. И, говорит, никого бы не вижу, только смотрю, там группа настоятель собрал всех 40 человек, которые пришли, вот, на 40 дней. И говорит настоятель, вы пришли в наш храм, мы вас не звали. Но если вы пришли сами, то в нашем храме, пожалуйста, подчиняйтесь нашим законам. Если нет, не согласны, вот сейчас вас монах идут обратно, вас проводят в мир. Идите с Богом. Не обиды, ничего, значит, еще не время. Ну все как такое остались. Тогда такие у нас законы. Мы поклоняемся Богу, Солнцу. Каждый день мы радуемся, что мы живем, и мы улыбаемся. Вот мы просто улыбаемся. И мысли светлые держим. Благодарим Бога, что мы живы, что мир, свет, добро, любовь несем. Если вы так же будете, то остановитесь. Ну, не все остались, конечно. Но оказалось, не так просто улыбаться, мысли светлые держать. В народе-то все сволочи, да? А то-то надо как-то по-другому на людей смотреть. А это же трудно. Вот мы закатились на кучу. Настоятель сказал, вы тут будете жить, питаться, умываться, вода нужна. А вода у нас вот в роднике, поэтому если будете грешить, то есть не улыбаться, не думать, светлые мысли не удерживать, то вот берете кувшин и за водой. И давайте прямо начнем с того, что вам покажут, как туда пойти. Вот Нарбеков как глянул, а там серпантинная дорога в горах. Ну и все уже пошли, пока он там с этим возился кувшином. Он говорит, подошел, если так кувшин держать, большой, глиняный кувшин, то дороги не видно, можно навернуться. Сюда, здесь прям отвесная скала. Сюда, там вообще пропасть. Крутил, говорит, я этот кувшин пристроил на голову, да, и понял, зачем нужен позвоночник. Чтобы голова в штаны не упала, не провалилась. И вот, говорит, я, как же там, шел, уже все остальные ко мне, говорит, идут навстречу. Я, говорит, сторонкой, потому что там он прихватил крутого оператора, тот на меня, говорит, как посмотрел, говорит, номер два, ты привел нас специально, да? Он, тихо, тихо, ребят, подождите, разберемся, все. В горах быстро темнеет, доплелся, обувь совершенно не подходит, ноги все стер, в кровь. Опять зашел в свою хибару, темно, рухнул и уснул. А он уже поспать. Проснулся уже, солнце давно взошло, он вышел, говорит, монах какой-то, говорит, где покушать можно, есть хочу. А у нас с этим строго, у нас завтрак с восходом солнца, да? А потом до ужина, да, вместе с ним кушаем. Он говорит, ну, я голодный, я вчера, говорит, целый день тут на подножном кормил. Чем поесть? Я есть хочу. Он говорит, а вы грешите с утра. С утра мы молимся, мы улыбаемся, а вы уже как разговариваете. Какой разговор? Я есть хочу. Вот вам кушаем и с Богом. Ничего себе законы. Иди туда. Те уже идут на него. Говорят, мы тебя на бегу сейчас пропасть бросим. Тихо, тихо, ребята. Пока доплелся, пока ноги опять возвращаются, уже темно. Да? Голодный, злой, ничего поесть не нашел, ноги болят, тело все ломит от этого хождения по этим зигзагам. Рухнул, утром опять просыпать, опять поздно. Опять уже, говорит, где мои эти друзья? Они, говорит, уже пошли. Он говорит, идет обратно, прям злой. Подходит к монаху, кормите, говорит, я не могу, я сейчас упаду здесь. Он говорит, а вы знаете, вы грешите, вы не улыбаетесь. Он говорит, вот, я улыбаюсь, вот смотрите. Он говорит, нет, мы там ушли. А как вы докажете? Там же не видно. Он говорит, пойдем. Заходит, сидит монах на деле. Бинокль смотрит, как они идут. Опекал взял, кувшин спускается, эти идут придурки тоже. Злые, говорит, придурки, улыбайтесь, не улыбайтесь. До них техника дошла. Бинокль смотрит. Может быть, даже ночного видения тоже есть, а уже темнее. Вот опять приплелся силой, старается улыбнуться туда, посмотрит, а сам идет, говорит, я прямо остановлюсь, как заору. Эхо, он говорит, вот, я опять повернулся. Пришел, говорит, темно, я, говорит, прямо скинул лоб, вот так вот сел и снял, говорит, прямо мышцы прям все вот так сползли. Как хорошо. И чувствую, говорит, боковым зрением, что кто-то на меня смотрит. Неужели, думаю, и здесь следят? Натягиваю улыбку. И думаю, ва! Оскал такой. И вдруг говорит, я этот оскал увидел в зеркало. Зеркало, говорит, отразилось. Это морда моя с оскалом. Ну все, крыша съехала, говорит, честно. И вот так. И за дня в день улыбку, говорит, держу. Кушать хочется. И кушать, и таскаться с этим кувшином как-то не очень. Ты, говорит, уже все такие ходят, придурки чистые, воды. Никогда, говорит, раньше бы к этому старику, я, говорит, у меня просто бы это, брезгливость. А тут, говорит, утром все обнимаемся, целуемся, как дети. Упадем, говорит, в траву, лежим и разглядываем там, букашки какие-то, таракашки. Вечером, говорит, костер разведем, песни, говорит, все перепели, все, говорит, стихи какие-то читаем, загадываем какие-то желания в небо, смотрим вообще, дети детьми, говорит, во все игры пионерские, говорит, переиграли, прыгаем в чехарду друг на друга, говорит, валимся, хохочем, все. Проходит какое-то время, настоятель их зовет и говорит, ну, теперь я вижу, что вы уже не грешите, вы все такие стали, да, все улыбаетесь, а самка уже сама держит, с кувшин натаскались. Знаете как, это вы вместо кувшина стоите, да? Он говорит, вот, открывает дверку, вот здесь у нас родник, уже ходить туда вам не надо, там вода должна биться. Ну и все, время, говорит, так быстро пошло, время возвращаться. Он говорит, я подхожу к настоятелю и говорю, а когда вы лечить начнете? Он говорит, вы чего? Никто здесь никого не лечит. Как не лечит? Может быть, что-то в пищу под... Да пища самая простая, вы же видите. Нет, мы как не лечим. Абеков ученый, да? И вот начало, говорит, доходить. Боже, как же все просто, казалось бы. Самку держи, мысли светлые, радуйся, что ты живешь. Говорит, так близко, не хочется туда возвращаться. Я, говорит, настоятелю последний день говорю, оставьте меня здесь, я хочу быть монахом, я хочу здесь быть, не хочу туда возвращаться. Он говорит, вы сильные, мы монахи слабые, мы не можем слышать те мысли, которые там у людей. Вы сильные, вам надо справиться. Вы должны вернуться. Вот я один прошу, оставьте. Он говорит, уже все 40 человек сходили до вас. И вот, говорит, мы идем. Идем, такие все. И вдруг навстречу нам та группа, которая идет. Говорит, я только вспомнил, что мы такие же шли, и такие же блаженные нам встретились, которые спускались. Они, ну как кормежка? Хорошая. Ну что, вылечили? И вас вылечили, и вам помогут, да? И говорит, они, что вы ржете, как придурки? А мы, говорит, хотим. И вот когда он спустился вниз, он разделил четко людей на две группы. Одни так вот крутили сами. черт знает, я ругаюсь, да? Чего только себе не придумают в этот момент. Только не о главном, только не о создании этого внутреннего храма чистоты, сегодня прощения прошу. Ну чего бы не улыбаться, да? С улыбкой. Те, которые с улыбкой делают все, стопроцентное восстановление. А эти, как были, хоть часами крути. Если у тебя в голове тут нет улыбки, нет состояния, считай пустую, проводишь время. Вы поняли меня? Да. Улыбаться будем? Да. Да. Смотрите, блин, я сегодня. Вот зверь. Поехали, встаем. Приподняли ножку. Приведи неожиданно бедра. Красиво делаете. Как дети. Восторгайтесь своим движением. Магия. Вверх. В сторону. Вверх. Сторону. Легко. Ноги легкие. Состояние праздника. Но на лице улыбки. Куда ты мне смотреть? Куда? Другая нога. За бахом. Маги. Выше. Сделали вдох, мы сократим сейчас, выдох, вдох, и как будто мы ладошками пошли вверх, тянем, тянем, тянем, молодцы, достаточно, ручки опустили, переходим к работе позвоночника, скользим вниз. Вытягиваем вверх. Ушко вытягивается. Улыбаемся в другую сторону. Лена, заслушаем. Выглядывается. Хорошо, нос на месте, глазки вверх. С удовольствием. Выпрямись, ног вниз, глазки вверх. В кайф упражнение и в другую сторону. С удовольствием в внутреннем кайфе. Молодцы, выпрямились. Нос зафиксировали. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. Молодцы, выпрямились. Подбородок прижат. Глазки. Раз, два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. Покатилась голова. Не спеша. С удовольствием. Хорошо, молодцы. Верхний отдел. Ручки тянем. Лопатки сходят. Хорошо. Напряжение расслабления. Одно плечо вверх, другое вниз. И еще чуть-чуть. В другую сторону. Тело пластичное, молодое, наполненное энергией. На плечи. Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Молодцы, помните, ножки. Грудь на месте. следующее упражнение. Таз взяли. Идете домой. Хорошо, добытчики. Принесели вверх. И на одно крыло. Глазки вверх, к звездам, к мечте. Другую сторону. Молодцы. Пересели на паровозец. И самые сексуальные, самые гибкие, самые прекрасные. Молодцы. Ух. Подбородок прижат. Молодцы. Ноги. Руки на плечи, таз на месте. Скруточка. И в другую сторону. Хорошо, сделали вдох и выдох. Следующее упражнение. Таз вверх, тянем вверх. Еще. Чувство. Состояние добавьте и прогните. Массируем. И снова сняли. Как пенька движется. Массируем. С удовольствием. И снова вперед. Еще. Голова назад, попа назад. И с приседанием. Круговым движением. Сняли движение. О, классно делаете! Почувствовали сами, а? Кто почувствовал? Я вообще, я повернулась. Это потрясающе. Молодцы. Внутри шары. Услышал меня Бог. Look.